Ее высокие долгоногие мечты — это само собой. Но и в няньке она не нуждалась. Норма была не дура. Да, она не понимала ненависти Алисы ко всем женщинам. Она не догадывалась, что извинение Алисы — уловка. Но, вероятно, она и это поняла бы вовремя, если бы это стало опасным. И хотя Норма верила, что только самые возвышенные и благородные мечты и побуждения владеют Кларком Гейблом, о побуждениях людей, с которыми она сталкивалась в обиходной жизни, она кое-что знала и была невысокого мнения. Когда прыщ стал скрестись ночью в ее окошко, она знала, как тут распорядиться. Она окошко заперла, а лезть с шумом, когда в соседней комнате спал Хуан, он побоялся бы. Норма им не дурочка. Сейчас Алиса стояла в спальне перед дверью в закусочную. Она провела пальцем под обоими глазами, потом открыла дверь и вышла за стойку, как ни в чем не бывало. Глава 7. Большой и красивый автобус компании «Борзая» стоял под посадочным навесом Сан-Исидро. Рабочие заправляли его, проверяли уровень масла и давление в шинах. Система обслуживания работала как часы. Негр подметал салон, отряхивал сиденье и подбирал с полу спички, окурки и обертки от жвачки. Он провел пальцами под спинкой заднего сиденья, тянувшегося от борта до борта. Иногда он находил тут монету или перочинный нож. Деньги оставлял себе, а большинство других предметов сдавал на станцию. Люди поднимают жуткую вонь из-за потерянных вещей, а из-за мелочи нет. Иногда удавалось набрать за этим сиденьем доллары 2. Сегодня уборщик выковырил 2 10-центовые, 1 5-центовую и маленький бумажник с призывной повесткой, водительскими правами и членской карточкой клуба львов. Он заглянул в отделение для бумажных денег. 2 50-долларовые и чек на 500. Он положил бумажник в карман рубашки и обмахнул сиденье метелкой. Он дышал тяжеловато. С деньгами просто. Можно их вынуть, а бумажную кинуть за сиденье, чтобы после рейса его нашел другой уборщик. Чек не трогать. С чеками опасно. Но эти 2 хорошенькие полусотенные... Какие хорошенькие полусотенные! В горле у него встал ком, и не пройдет, пока хорошенький не окажется у него, а бумажник за сиденьем. Но он не мог до них добраться, потому что оголец снаружи мыл окна, забрызганные дорожной грязью. Приходилось выжидать. Попадешься — выгонят. В манжете его синих диагоналевых брюк было распоротое место. Он придумал сунуть 2 хорошенькие туда, в манжету, перед тем, как сойти с автобуса. А перед концом рабочего дня он заболеет. Ага, заболеет. С недели не будет выходить. Если он заболеет на работе и все равно доработает день до конца, тогда никто не догадается, почему он не выходил еще несколько дней. Его не выгонят. Он услышал, что кто-то влез в автобус и немного напрягся. Это заглянул шофер Луи. «Здорово, Джордж», — сказал он. «Слушай, не находил бумажник? Один, говорит, потерял». Джордж что-то буркнул. «Ладно, пойду там посмотрю», — сказал Луи. Джордж резко обернулся. Он все еще стоял на коленях. «Нашел я его», — сказал он. «Хотел кончить тут и сдать». «Да?» — сказал Луи. Он взял у Джорджа бумажник и открыл. Оголец смотрел через окно. Луи грустно улыбнулся Джорджу и скосил глаза на малого. «Не повезло, Джордж», — сказал Луи. «Похоже, дело дохлое. Этот сказал 2 полусотенные тут, и есть 2 полусотенные». Он вытащил деньги и чек, чтобы их увидел малый, подглядывавший в окно. «Ничего, Джордж, может, в другой раз повезет», — сказал Луи. «Может, он заплатит за находку», — сказал Джордж. «Тогда половина твоя», — сказал Луи. «А если меньше доллара, все твои». Луи ушел из автобуса в зал ожидания. Он сдал бумажник в кассу. «Джордж нашел, как раз собирался нести», — сказал Луи. «Молодец, парень».